Алло! Да. Привет! Привет, ты же звонил. Когда? Сейчас только. Не ври. Как не ври? Ты что на помойку бросил около нашей двери? Чего? Что помойку бросил около нашей двери опять? Да я еще не выходил никуда. Картофельные очистки валяются. А? Картофельные очистки валяются грязные. А я еще никуда не выходила. Ты угрожала нам в свое время, что будешь говном дверь мазать. Картофельные очистки по двери, иди убирай. Да что ты. Сейчас я приду тогда. Ты меня знаешь. Я еще никуда не выходила. Какие очистки? От тебя идут с третьего этажа, идут очистки вон. А? Ошметки валяются с очистками с картофельными. Ты чего? Я никуда не выходила еще из дома. Не говори, со вчерашнего дня валяются. Ах, со вчерашнего? Чего ж не подобрал-то? Это твои очистки, иди подбирай. Нет, это не мои, блядь. А я сейчас тебе в дверь это все выброшу. Пиздишь, ебаный. Быстро иди подобрала, веник бери. А? Сейчас с матерью поднимемся, с почтальоншей. Дверь открывай, веник давай. Зачем тебе дверь-то открывать? Картофельные очистки подбирай. А я их не солила. Только ты картошку жрешь одна во всем подъезде. Да что ты, что это? Больше никто... Как ты проверил, кто чего жрет-то? От твоей двери тянутся очистки вон. Да ну, что ты говоришь? Видно, из ведра выкинула это, вытрясла. Да я еще не заболела. Ты уж давно болеешь. Тебя уж надо давно сдать в пансионат. Да? Да. Ты же видишь чужую квартиру. Когда вот уедешь? Завомогательцы я тебе, блядь, посажу. Как толстый уедешь? Завомогательцы посажу. Надоело ты нам уже, надоело.